Я заговорила быстро, снова не сумев выдержать его взгляда, в его глазах отражается пламя свечей. Он словно изучает меня, и в то же время почему-то не осуждает, не презирает за слабость и глупость. Слова льются потоком, я говорю ему то, что не говорила никому, я не говорила этого вслух даже себе. Это чувство превосходства. Я наслаждалась его болью. Когда он страдал от боли, в пыли и крови у меня в ногах. О, я упивалась страданием на его лице. Я хотела увидеть его агонию. Мое дыхание сбилось, сердце колотится как бешеное. Я замолчала, набрав воздуха, и заговорила чуть спокойнее. Я загнала это поглубже, думала, что стану лучше, исправлюсь. Но сейчас я поняла, ничего не изменилось, я все такая же, как и тогда. «Саика, ты продолжала избивать людей и дальше?» — внезапно спрашивает он. «Я стала лучшей мечницей, я победила всех. Я не об этом. Ты продолжила избивать людей, провоцировать, а потом ломать их, унижать? Может, ты ломала своих соперников во время схваток?» «Нет, но это никуда не делось, оно внутри меня. Почти кричу я, но он не понимает, что это. Саика, ты считаешь это своим недостатком?» Его вопрос вызывает мрачное веселье. «Ха, а что, это мое достоинство?» — спрашиваю я и поднимаю взгляд. «Нет, совершенно спокойно», — говорит он. «Но, возможно, ты догадываешься, но все наши достоинства, они внутри нас, так же, как и наши недостатки, согласна?» Я уставилась на него, погружаясь в пламя в его глазах, пытаюсь осмыслить фразу, что он произнес. Она проста, и в то же время, я невольно вспомнила своего отца. Он любил иногда цитировать философов. Они бы, наверное, поладили, но это же просто мудрость. «К чему ты клонишь?» — спросила я. «Мы, борясь с нашими демонами внутри, определяем, кто мы есть», — говорит он спокойно и терпеливо. «Если я поддамся лени, я лентяй, если я не сдержан в еде, обжора. Пока не понимаю», — говорю я, пытаясь осознать, к какой мысли он хочет меня подвести. «Отрицая наши недостатки, мы не можем избавиться от них навсегда, мы постоянно боремся с ними, из раза в раз, побеждая, мы становимся теми, кто мы есть, проигрывая, мы становимся теми же людьми, но проигравшие своим демонам. А значит, повторила я, словно завороженная, начиная понимать и испугавшись. «Пока ты побеждаешь саму себя, не позволяешь упиваться страданиями других, ты еще не проиграла», — он говорит это легко, словно это самые очевидные вещи. «Может ли быть, что так и есть? Но ведь я наслаждаюсь этим», — почти вскрикнула я, боясь поверить в его предложение, уже защищая свое решение уйти. «Страданиями зомби?» — его вопрос ударил с такой силой, что я просто не могла поверить. Но я сжала виски, пытаясь выдавить хоть какой-то разумный довод. «Они же бывшие люди, верно, Саика? Ты ведь способна понять, где люди, а где люди, переставшие ими быть. Ведь в этом мире есть люди, которые выглядят как люди, разговаривают как люди, ведут себя как люди», — заговорил он, снова уверенно и спокойно, пытаясь втолковать мне, — «но не считающих других людей за людей. Ты хочешь сказать, ты уже такая?» Я покачала головой. Мое черное сердце пытается убедить меня, что он лжет, ищет доводы, и не находит. Я снова поднимаю голову и снова вижу пламя в его глазах. Его теплая ладонь касается моей щеки, убирая волосы с лица. Он говорит осторожно, словно боясь напугать меня. «Я уже говорил, ты мне нужна живой, от этого зависит моя жизнь на ближайшее время. Я нужна тебе только для этого». Сердце снова сжимается, ожидая ответа. «Я ведь буду бороться и побеждать саму себя, а значит, ему можно сжиматься от этого, или...» «Нет, и это я уже говорил, просто не знал, как подступиться, раскрыть то, что сложно. Сложно так просто в лицо рассказать», — вздыхает он, и впервые отводит немного взгляд, словно набираясь смелости. «Ты о чем? Помнишь, я сказал, что глаз положил не только на тебя? То есть ты серьезно?» Я чувствую разочарование и даже некоторую растерянность. Он только что дал мне сил, чтобы жить, и закончит это вот так. «Ты не могла бы выслушать меня, не перебивая, и придержать вопросы, потому что я собьюсь и что-нибудь упущу», — говорит он, кусая губы, и явно слова даются ему нелегко. «Да, хорошо», — киваю я, — «сегодня, видимо, каждый расскажет страшную тайну. Ты мне очень нужна, ты прекрасная девушка, не без недостатков, конечно». Я не сдержала смешок, а сердце сжалось от предчувствия. «Но мне нужны и другие, и вот почему». И он заговорил о том, что спас Хисаши и других, о том, как они должны были умереть, почему и зачем он пошел с ними и со мной сейчас, расставив все точки, закрыв для меня все прошлые вопросы, легко и просто позволив мне убедиться в правильности и ошибочности некоторых рассуждений, рассказал и о системе, о других мирах, о том, что это даст ему и нам. Он рассказал мне практически все, и не сказать, что это вызвало у меня восторг. Я ощущала некоторую горечь, обиду и разочарование. Я думала, что он влюбился в меня и теперь, потому что, какая же я дура, он то может и не влюбился, а я за сегодняшний день, да, а еще он не дал мне убить, нет, решиться убить себя, но главное, я пойду за ним. Я не знаю, как бы поступил Камура, Такаши на его месте, возможно, он тоже нашел бы слова или, в общем, но я здесь с ним, я не сдамся, я могу проиграть кому угодно, но я не проиграю самой себе, но меня одолевают сомнения, что если я все же не справлюсь, что если мое сердце разорвется от ревности, ты собираешься соблазнить всех девушек, отбить Рей, Наоми, спрашиваю я, подняв на него взгляд. Нет, стой, он хлопнул себя по лбу, этого делать я не буду. Нет, недоверчиво переспросила я, ты думаешь, что я настолько свинья, ну ты ведь довольно ясно дал мне понять, что не будешь мне верен, кусая себя за щеку говорю я, ох, я прикрываю лицо, сдерживая смешок, и гляжу в щель между пальцами за его лицом, я ведь девушка и меня интересуют парни, нет, никаких свободных отношений, я тобой делиться не намерен, тут же говорит он с настоящей тревогой в голосе, я уставилась на него, таких прямых слов от него я не ожидала, его глаза светятся, а лицо вспыхнуло, смех, как я его не сдерживала, прорвался в мои легкие, я упала на спину, не в силах его остановить, он был немного истерикой, немного восторгом, немного всем. Я смеялась от всей души, сдерживая его, чтобы не было большого шума, но ощущая, как отступает страх, я не проиграю себе, я буду жить, мне, возможно, придется делить своего мужчину с другими, а значит, он должен быть достаточно сильным. А еще я должна быть уверена, что выдержу это, уверена в себе и в нем. Он тоже тихонько смеется, упав на спину. У меня покалывает в боку. Мы сели, глядя друг на друга. Мое лицо горячее, его тоже красное. Он смущенный в то же время смотрит на меня, не отрываясь. Я не могу, это снова смущает. Значит, у тебя будет гарем? Выдохнув, спрашиваю я. Не знаю, восстанавливая дыхание, глубоко дышит он, отвечая. Возможно, у меня ничего не будет. Хаем и мужчина, который всю дорогу поражал меня своей уверенностью и надежностью, вдруг спасовал. Вскинула я брови. А ты про меня говоришь? Неуверенно спрашивает он, что снова вызывает у меня смех. Он смущенно пожимает плечами, но его взгляд все так же цепляет мои глаза. Я кусаю кулак, чтобы не сорваться и снова не упасть хохоча. Он позволяет решить мне. Я не проиграю. Пусть не проиграет и он. Раз я ему нужна, пусть докажет это. Я постараюсь выдержать. Я не наврежу ему, себе и другим, любым другим. Ведь все, что сегодня было, было словами. Пусть докажет делом, как и я постараюсь доказать ему. Ну и еще, если я смогу его, любить, когда будет еще одна, то, тогда и сомнения прочь. Я соглашусь, но при одном условии, говорю я, собравшись с духом, но сердце бьется протестуя, но оно уже чуть не сгубило нас. Нет, хватит с него. Да, хмурится он, ты будешь честен и с другими девушками, не только со мной, и еще, я не буду первой, той, с кем ты переспишь. Резко дернув головой, я отвернулась, спрятав взгляд, а это уже далось нелегко. Не понял, говорит он с толикой растерянности в голосе. Ну я должна же побеждать, бросив на него быстрый взгляд, говорю я. А я не могу проиграть тебе первой. А вот как, все так же растерянно произносит он и тут же уточняет. Но этот договор мы можем оставить в тайне. Да, можем, невольно улыбаюсь я. И еще, не рассказывай Рэй и Такаши про Хисаши. Пусть разбираются между собой сами. Все-таки ты не собираешься отбивать Рей? Мне показалось, вы стали довольно близки. С интересом спросила я. Он не лгал мне, но я все равно пытаюсь поймать его. А вдруг? Нет, если она сама уйдет, то может быть я ей предложу. Но так, нет, уверенно ответил он. Ясненько. Ощутив холодок на сердце, я растянула губы в улыбке. Она может быть неприятной соперницей. Так, он еще не победил, а я уже проиграла. А еще через некоторое время я узнала, чем он гремел, пока я собиралась с силами, чтобы убить себя. Он установил в храме гриль, богохульник. Я присоединилась к нему в готовке, поражаясь тому, насколько легко стало у меня на сердце. Я могу жить, я могу бороться, и мне можно влюбиться. После ужина он бросил на пол матрас, подушку и простынь. Он даже к этому подготовился. Я встретилась с ним взглядом. Он смотрит на меня уверенно, если это намек. Итак, подведем итог сегодняшнему свиданию. Внезапно говорит он. Так ты все же называешь это свиданием? Удивленно переспрашиваю я. Конечно, смотри, мы начали день довольно активно. Много ездили по городу, наслаждаясь видом цветущей сакуры. Только я наслаждалась, сидя внутри, большую часть времени. Усмешка появляется у меня на губах. Потом мы с тобой много двигались, бегали и прыгали, продолжает он с необычайной серьезностью. Потом мы сделали пешую прогулку по городу в самый час пик. Да, что-то такое припоминаю, закусив губу, киваю я. Гуляли по магазинам, набрали много всяких вещей. Теперь это так называется. Дальше я катал тебя на крутом вездеходе по городу, и мы даже поплавали по реке, вдвоем. Точно, так все и было, улыбаюсь я. Конечно, можно интерпретировать и так. А еще мы гуляли под вечер по парку, продолжает он, обозначив легкую улыбку. И я защитил тебя от банды малолетних хулиганов. Не выдержав, я прыснула. Он переворачивает все вверх дном, всю мою жизнь. И я согласна на это. Потом мы даже посетили местный храм, взмахнув рукой, говорит он, продолжая улыбаться. Долго беседовали, делясь самыми жуткими тайнами между собой. Разделили вкуснейший ужин, наслаждаясь легкой беседой и флиртом. И ты хочешь сказать, что все это великолепие, не свидание? Уф, хихикая, вытирая слезы, что текут из глаз, кивнула я. Да, можно засчитать за свидание. Значит, я заслужил награду, говорит он. Награду? Переспросила я, покосившись на постель. Сюда, показав пальцем себе на щеку, сказал он, губами. Ах, ты! Я удивилась невинности жеста, прыснула снова. Сердце затрепетало. Я приблизилась к нему, ощущая сильные удары в груди. Мое черное сердце влюбилось. Оно слишком глупое и пытается снова все решить самостоятельно. Я потянулась губами к его щеке, и он, повернув голову, касается моих губ своими. Сердце остановилось. Мой, первый. Он смотрит мне в глаза, в них пламя свечей, но они светятся изнутри, еще ярче, выжигают тьму. Я просто застыла, потерявшись в эмоциях, забыв на время о себе. Руки поднялись, и я прижалась к нему, ощутив тепло, его мягкие и в то же время сильные руки, коснувшиеся моей спины, и потянулась к его губам сама. Вот теперь, это первый поцелуй, и точно, совершенно точно, не последний. Я не проиграю самой себе, я обязана победить, столько раз, сколько потребуется. Глава 12. Хорошее начало нового дня. Отступив от меня на шаг, она спрятала лицо в ладонях. Я еще секунду смаковал воспоминания о ее губах. Это не было страстным поцелуем, вовсе нет, он был на грани невинности и желания, не более. Но для нас обоих он был первым, для нее как первый звоночек отношений, для меня же, осознанием ответственности. Да я опять загрузился, такой я человек. Я, возможно, лишил ее обычных отношений, возможно, не совсем обычных. У Такаши, если бы я не появился, вполне получался гарем. Но учитывая, что я не собираюсь останавливаться, а самое главное, если я в самом деле хочу подняться на пару ступенек, чтобы стать человеком, который может менять миры, то я не могу себе этого позволить, но и превращаться в обычную скотину, что гребет под себя все и всех, я также не собираюсь. А значит, моя задача не тащиться на эту гору самостоятельно, используя их лишь как ступеньки, а поднимать следом за собой. И что интересно, вслед за моими мыслями, система подтвердила, что это возможно. Только уровень системы был недостаточен, чтобы раскрыть подробности. Уф, возможно, на самом деле я заражен вирусом человечности. Я усмехнулся собственным мыслям. Да уж, но на самом деле, все просто. Я могу стать кем-то большим, чем просто парнем, что промелькнул в этой жизни и исчез из нее, не оставив после себя ничего и никого. Теперь у меня есть еще один шанс, шанс доказать и себе в том числе, что можно измениться к лучшему. Но да, для этого мне нужно добиваться целей, вот только хоть часть целей ставлю перед собой не я сам, а жизненные обстоятельства, а система — это тоже обстоятельства, как ни крути, но методы, которыми я цели буду достигать, выбираю я сам. Взяв Саику за плечи, я притянул ее к себе. Она стукнулась лбом в районе ключицы. Отняв руки от лица, она обняла меня, я наслаждался несколькими мгновениями простой близости, поглаживая ее по спине и волосам. Она присела на матрас. День уже был на исходе, поэтому до того, как Алина слетела с руки, я решил призвать ее и оставить в таком состоянии до выхода из парка. попутно вспомнив, что выполнил акционное задание, второго дня убить 10 зомби в прыжке решил немного повременить и получить награду. День второй. Покажи свою крутость. Убей 10 зомби в прыжке. Высота прыжка и его длительность не важны. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Выполнено. Расплатившись за акцию белым паком, я получил в руки черную лакированную коробку, не особо большую, но увесистую. Открыв ее, увидел револьвер. Хотел уж было возмутиться, но когда разглядел его, то да, хорошая штука. Это оказался Кольт Питон под калибр 357 Магнум, с длинным 6-дюймовым стволом. Черный увесистый кусок металла с выполненными под дерево накладками на рукояти, не слоновая кость, но тоже красиво. Такой и против медведя неплох, по крайней мере зомби-медведя. Сайка, подняв брови, смотрела на появившуюся у меня в руках коробку. Улыбнувшись, я присел рядом с ней, сказав: «Нужно было убить 10 зомби в прыжке, а вот и награда». «Так вот зачем ты, иногда, когда стрелял, подпрыгивал», — поняла она. «Ага, но закончить получилось, когда взорвал наш вездеход», — объяснил я ей. «Ты говори заранее, чтобы это не выглядело странным», — серьезно сказала она. «Лучше понимать, что ты делаешь, особенно что-то странное, нарочно». «Да, постараюсь», — кивнул я. «И что это?» Она кивнула на револьвер. «Один из лучших револьверов в мире, правда, для зомби, как по мне, он слишком мощный», — сказал, а сам задумался. «Хотя, когда они начнут мутировать, возможно, будет и его маловато». Внутри коробки оказалось 60 патронов, выглядящие как маленькие блестящие копии бутылочек или термосов, кому что ближе. Увесистые, все сгруппированы по 6 в пластиковые скорозарядники. Я откинул в бок барабан, покрутил, он, конечно, пуст, жаль. Кстати, вспомнил я, встав, крутанулся на пятки и опустился перед нею на одно колено, эффектно материализовал найденную катану. «Мне кажется, ты разбираешься в таком оружии». Она удивленно таращилась на меня, неуверенная улыбка появилась на ее лице, сев в позу, подложив под себя одну ногу, она, гордо вскинув подбородок, приняла оружие, выдвинула клинок наполовину, пламя свечей заиграло на его поверхности, уверенно кивнула и с щелчком задвинула его обратно. «Спасибо, но откуда?» Она, вскинув брови, смотрела на меня. «Наверное, хранилось в храме как реликвия», — пожал я плечами. «Хотел отдать тебе сразу, но разговор был важнее». «Спасибо». Она снова улыбнулась мне. «Еще поцелуешь?» — предложил я, подкалывая. Спрятав взгляд за челкой, она опустила подбородок к груди, неуверенно качнула головой. «Продолжение сегодня не ожидается, а жаль». Погладив ее по руке, я снова вернулся к револьверу, убрал патроны в рюкзак, сам кольт зарядив, спрятал в инвентаре. Помимо акционного задания, я выполнил еще одно, потому собирался открыть несколько паков и прикинуть, что мне потребуется для следующего. Уничтожьте 100 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 необычный пак. Выполнено. Уничтожьте 200 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 2 необычных пака. В процессе. Прогресс 109 зомби. Я собирался потратить часть своих накопленных паков, в частности пару необычных. Причина была проста: магическая ракета, огненная стрела, это все здорово, но это одно использование в день, слишком ненадежно. Если бы была карта, превращающая меня в огненного мага, против зомби было бы идеально. Но пока я ограничен в своих средствах, нужно расширять репертуар. К тому же в рукопашную колотить сотню зомби, умахаться можно. Поняв, что возиться с системой я буду еще какое-то время, я посмотрел на девушку рядом. Сайка устало щурила глаза. Вспомнил, что она взяла себя всю готовку, активно рубилась в первых рядах, не отлынивала от дежурств. Я осторожно взял ее за руку. «Сайка, поспи, завтра нужно будет быть отдохнувшими», — сказал я ей. «А ты?» Она, повернув голову, заглянула мне в глаза. «Разберусь с системой и призову Алину, она нас посторожит». Я подвинулся так, чтобы она могла лечь. Она немного помялась, потом решительно притянула меня за бедра к изголовью и положила мне голову на ноги. Я с улыбкой смотрел на зарозовевшие в отблесках свечи щеки. «Тогда я пока так посплю», — прошептала она, пытаясь закрыть лицо волосами. «Мне очень приятно, что ты, несмотря ни на что, относишься ко мне как к девушке. Спи, все будет хорошо», — поправляя ее волосы и не давая ей спрятаться, шепнул я. Ее волосы, Длинные, они спутались за день, но все равно мягкие, нескончаемые. Нежная текстура ее щек, шеи. Я с трудом сдержал забушевавшие в теле гормоны. Похоть – естественное человеческое чувство, но я уже знаю, что когда контролируешь ее, то удовольствие, даже от простого прикосновения, намного слаще, мягче и теплее. Я смотрю за временем, одновременно наблюдая за тем, как она медленно погружается в сон. Вздрагивая, выныривает из него, но постепенно ее дыхание становится размеренным и глубоким. Чертовски красивая и опасная у меня подруга, и дико милая, когда мирно спит. Я пытался составить план выхода, а после мероприятия, которое необходимо было сделать по прибытии в домик Такаги. Собственно, заставлять себя думать последовательно — крайне неприятная задача, утомительная даже. Но одновременно она выгоняет всякие дурацкие мысли, по крайней мере философствовать некогда. Использовал карту динамита, обычный, как и ожидалось, из 10 красных трубочек, обвязанных вместе, шнуры переплетены в тугую косичку. Она спиралью обмотана вокруг общей вязанки. Аккуратно переложил голову Саеки на подушку. Она, подсунув под нее руку, засопела дальше. Тихо отойдя от постели, призвал Алину. Сначала я даже удивился ее внешнему виду. На мгновение показалось, что передо мной другая женщина. Ее одежда стала более дорогой. Белые штаны, теперь подвязывал красный пояс, с большой металлической бляшкой, на которой была вытравлена оскалившая зубы голова змеи. Косая накидка на тело открывала вид на ее небольшую грудь, и зачем-то делала открытым правое плечо. Левое же, через которое и проходила ткань, было прикрыто бронзовым наплечником. Под накидкой была видна ткань, плотно обматывающая грудь и верхнюю часть живота. Изменилось и оружие, в руках у нее было что-то чудовищное. Клинок изгибался полумесяцем, закрепленный на огромной рукояти. Теперь эта штука стала настоящим хапешем, только двуручным, и выглядящим абсурдно большим. Она держала его обеими руками, положив внутренней стороной на открытое плечо. Поклонившись мне, она огляделась и тихо произнесла: «Господин, я вновь готова служить тебе. А когда я отменяю твой призыв, где ты находишься?» — спросил я ее. «Простите, господин, я сплю и не знаю этого», — опускаясь на колени, произнесла она чуть громче, чем надо. Саика заворочилась. Я поднял Алину на ноги, приказав вести себя тихо. Коротко обрисовал нашу ситуацию и ее задание на ночь. Вновь окинув ее взглядом, я все же спросил: «А эта штука у тебя в руках, ты знаешь, что это и почему она такая?» «Это клинок стража, господин. Он нужен, чтобы производить впечатление могущества на врагов господина. Только воины, проявившие себя в бою, служат стражниками при юных особах». Она уверенно вываливала на меня информацию, но, запнувшись, вновь склонилась в поклоне. «Простите, господин, я знаю, что вы не наследник Карифа, но я буду служить вам так же верно». «Все в порядке, Алина, я в тебе не сомневался», — успокоил я ее, поставив для себя галочку, что теперь понятен ее внешний вид. Когда наследника Карифа, кто бы он ни был в ее мире, сопровождают полуголые девицы с огромными тесаками, сразу видно, кто здесь главный поц на районе. Накормив ее специально оставленными остатками нашего ужина и попросив приглядывать за дверью, я вновь занялся своими делами. В колоде у меня снова не осталось карт, а значит, я мог сформировать новую колоду. Мне на руку должны прийти 3 карты: огненная стрела, магическая ракета и пулемет. Алина сейчас призвана, и значит, считается сыгранной, но еще не потерянной, что опять же выгодно. Пришло сообщение на новое акционное задание. День 3. Убей 10 зомби из положения лежа. Это просто, любой справится ведь так. Награда — 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Очень простое задание. Хмыкнув, я проверил количество обычных паков, их оставалось 3, а это не здорово, заданий то еще минимум 4 будет, хотя... Система, я смогу забрать награду за акционное задание после завершения акции, в любое время, — соизволила ответить она. Вот и ладненько. Первым я открыл пак снаряжения, в нем выпал мусорный комплект одежды, не свезло. Распылив его за 1 кристаллит, открыл последний оставшийся оружейный пак, в котором оказалось дульнозарядное ружье времен наполеоновских войн. Чудом сдержавшись, не выматерился. Со штыком, правда, в принципе, его можно как копье использовать и отдать Рей. Так как выбирать особо не из чего, решил оставить. Выпадет пулемет, так ничего страшного, полежит еще денек. Интересно, как она отреагирует на эдакую пушку. После таких открытий с опаской подошел к вскрыванию необычных, синих, паков. Но в этот раз неудача, видимо, решила отступить. В первом оказалась карточка ресурса. Очень вовремя, что просил, то и получил. Описание ее гласило следующее. В течение дня используй ее, получишь 100 синего кристаллита. Всего 10 использований. Итого за 10 дней, 1000 кристаллита, что уже как бы хорошо, но и минус сразу понятен. При активных действиях она будет занимать место в руке. Очевидно, карта необходимая и нужная, но лучше бы выпала чуть позже, мда. Ну и с последней картой мне повезло, выпала редкая. Карта гласила, преобразователь, на 4 часа в день, преобразует пользователя в марксмана, разведки, морской пехоты США. Вооружение, винтовка М14 Ебр с глушителем, шестикратным оптическим прицелом, подствольной рукоятью сошкой, регулируемым прикладом, пистолетной рукояткой, боезапас 200 патронов в 10 магазинах. Пистолет УСП-45 Тацтицел с глушителем, подствольным фонариком ЛЦУ, боезапас 36 патронов 45 калибров в 3 магазинах, 2 гранаты М61, знаменитые американские лимонки, 2 светошумовые гранаты, 2 заряда по 400 Г-Симтикса, пластида, со взрывателем рассчитанным на 6 секунд, нож армейский, снаряжением. Стандартный комплект снаряжения, состоящим из бронежилета, дополнительной амортизирующей подкладки, разгрузки, мягких ботинок, наколенники, налокотники, противоосколочные очки, бинокль. Не огненный маг, конечно, но дорого, богато и, что приятно, она была коллекционной. В коллекцию входило больше 100 карт преобразователей, все связанные с армией США. Но, что хорошо, собрав всего десяток карт, я уже получал доступ к немецкой коллекции, а 25 к советско-российской. Ну и за частичный сбор коллекции полагались бонусы, такие как, за 5 карт, увеличение времени преобразования на 5%, и тот же бонус с процентом увеличения времени действия увеличивался с процентом сбора коллекции, вплоть до 50. После появлялась возможность комбинации карт в коллекции, что это значило, система пояснить отказалась, мотивировав недостаточно высоким уровнем. Но и то, что известно, это было круто. После чего я снова сдал себе карты на руку. Итак, этим днем у меня на руках магическая ракета, огненная стрела, ружье, разведчик и карта ресурса. Испытывая некоторое чувство удовлетворения, я наконец отправился спать, подогнав Алине пару пачек с чипсами, которыми она с аппетитом тихонько хрустела, смакуя каждую. Эх, а ведь в детстве я их также ел. Улегся рядом с Саикой, правда, на полу, быстро отрубился, как бы я ни говорил, что мое обновленное тело может не спать сутками. Усталость вырубала меня исправно, только расслабься. Проснулся под утро. Свечи, прогорев, погасли, и внутри храма было темно. Потянувшись, встал, все-таки сон на твердой поверхности так себе удовольствие, хотя, говорят, для позвоночника полезно. С хрустом прогнулся, сделал небольшую разминку, разгоняя кровь. Алина помахала мне рукой от двери. Я подошел ближе, спросил. «Ну как, устала?» «Тихо, нет, я умею дежурить», — отрапортовала она слегка заторможенно. «Ты смотри, мы скоро будем прорываться из парка, нужно будет помахать твоей железкой, справишься?» «О, хоть разомнусь», — уверенно кивнула она, а то засиделась. Разбудил Саику. Позавтракали, умылись минералкой и приготовились выбираться. Я рассказал о плане. Парк не особо большой, он награжден забором и имеет 2 выхода. Трогать выходы ни к чему, а через забор зомби перелезть не могут, а вот мы можем. Поэтому двигаться решили напрямик. Сразу после парка будет небольшая полоса зараженного района в улицу, одну не больше, и уже следом, относительно безопасный. Я преобразился в разведчика, было интересно, изменится ли внешность, но нет, все осталось на своих местах, просто изменилась моя одежда и снаряжение на мне. Система выдала предупреждение. В случае уничтожения пользователя в перевоплощенном режиме, пользователь будет восстановлен в своем обычном состоянии спустя 4 секунды. Так я же бессмертный получаюсь. При таком раскладе можно хоть в жерло вулкана нырять. Правда, когда произойдет откат, я в жерле в своем обычном теле и останусь. Осадил я сам себя через мгновение, иж в жерло нырять вздумал. В затылке и в висках отозвалось тупой болью. Я внезапно понял, что знаю, как стрелять из винтовки и пистолета, как их разбирать, чистить, как применяются гранаты, их технические характеристики. Правда, знать-то я теперь все это знал, но мышечной памяти не было, Я лишь как будто просмотрел все это от первого лица, как в игре или в кино. Позавтракали, доели остатки вчерашней трапезы. Разжигать огонь было лень, поэтому пили чай и кофе из банок. Девушки еще некоторое время приводили себя в порядок, я тактично удалился на это время за ширму. Саика переоделась обратно в уже высохшую школьную форму. Мы вышли на крыльцо, раннее солнце осветило и немного ослепило нас, когда мы оказались снаружи. Ветер ударил в лицо, окончательно разгоняя утреннюю сонливость. Саика хмыкнула, оглядела меня, хмыкнула еще раз. Я, поправив тактические наушники, спросил: «Что не так, американец?» «А ну да», я показал нашивку на плече, с американским флагом. Правда, все остальные знаки отличия и все, что полагается иметь военнослужащему на форме, отсутствовали. «Не так уж я тебе и нужна», — сказала Саика, продолжая изучать меня задумчивым взглядом. Ее снова одолели сомнения. Словно вторя ее словам, на верхнюю ступеньку на карачках стали выползать зомби. Какого хрена их принесло именно на рассвете, и именно тогда, когда мы решили выйти, мне было решительно непонятно. Может, они, конечно, всю ночь пыхтели и забирались, и это просто совпадение, а может, они используют уже и другие органы чувств. Глубоко вздохнув, сделал шаг к ней. Взял ее руками за талию, узкая, одной рукой, конечно, не обхватить, но при должном уровне клешней вполне. Заглянул в ее бездонные голубые глаза, притянул к себе. Она не успела или не стала выставлять руки. Почти касаясь кончиком своего носа ее, сказал уверенно: «Ты мне нужна, нужна, не только мне, но и твоим друзьям, людям, этому миру. Но больше всего ты нужна мне». Я слегка наклонился, касаясь ее губ, и, сделав шаг в сторону, опустил одну руку, потискав ее упругую ягодицу, хотя сначала хотел хлопнуть по заднице, но у нее теперь катана, рука мне еще пригодится. Она вспыхнула, сделала шаг, отходя от меня, на губах появилась легкая озорная улыбка. «Обязательно было хватать меня?» «Конечно», кивнул я, усмехаясь, «я еще с того раза хотел это сделать, но тогда возможности не было». Она покачала головой, сказала зеркало мою усмешку: «Я пойду за тобой, ты ведь меня не бросишь, никогда», уверенно кивнул я. Тогда она взялась за ножны. «Позволь, я сама с этими разберусь». Алина, весь наш разговор, стояла спереди, готовясь принять атаку зомби. Они к тому времени уже собрались и пошли вперед, немного, всего 8. Учитывая наш нынешний арсенал, угрозы они не представляли. Саика прошла мимо нее, оглянулась, улыбнулась мне и встала в стойку. Я подошел и встал рядом с Алиной, на всякий случай держа рядом в руках пистолет с глушителем. «Господин, вы популярны у девушек», — сказала Алина, держа лицо совершенно серьезно. «Думаешь?» — с некоторым сомнением спросил я. «Да, вы мне очень нравитесь», — кивнула она, при этом оставаясь серьезной. «Черт, да она, может быть, даже не шутит». Саика тем временем выхватила катану из ножен, взрывным движением снесла голову с плеч подошедшему слишком близко мертвецу, прыгнула вперед, ударила ножнами в голову второго, крутанувшись после приземления, рассекла горло и грудную клетку еще одному, вертикальным ударом прорубила голову оглушенного, саданула ножнами в лоб, опрокинув на спину четвертого, снова крутанулась уже в подсечке, опрокидывая следующего, а когда он упал, опустила клинок на его затылок, в длинном, красивом выпаде пронзила острием, через глазницу, упокоила шестого, седьмой получил красивый удар ногой, в прыжке отправился в полет прямо в прилавок, который он своей спиной с грохотом развалил, сверху на него посыпались остатки крыши и стен. Последний успел сделать лишь несколько шагов, Саика оказалась за его спиной, рассекла его вдоль позвоночника и добила, пронзив клинком между позвонками. Выглядело все это зверски и страшно эффектно. «Алина, что скажешь?» «Простите, но она красовалась перед вами, господин, но я могу не хуже», — сказала она. Саика тем временем добила ножнами копошащегося в останках лавки зомби. Ее глаза блестели, когда она подошла ко мне, а грудь высоко вздымалась. Я обратил внимание, что хотя из зомби и брызгала кровь, правда совсем слабо, тем не менее Саика осталась чистой. «Не передумал еще?» — спросила она с вызовом, глядя мне в глаза, а ее потемневшие глаза становились все чище, словно очищалось небо после грозы, становясь девственным и прекрасным. Я не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться этим прекрасным явлением. Догадавшись, что пауза излишне затянулась, сказал, удивившись, как хрипло прозвучал мой голос: «Хочу тебя поцеловать». Я быстро добавил окончание во фразу, ибо двусмысленности дураку понятно, а она не дура, но она все равно засмущалась, покраснела, тем не менее подняла подбородок, потянувшись ко мне. Сверху открывался отличный вид на парк и прилегающие к нему районы. Хотя храм и не был на особо высоком холме, так скорее хороший холмик. Бросив взгляд вниз, интуиция подсказывала, что наверх поднялась та группа, которую мы отвлекли фаером. Скорее всего, они слышали, как мы уходили, но сгорающая палка им показалась интереснее, но после они все-таки взяли и пошли проверить те звуки, которые им казались подозрительными. Только почему-то утром, достав винтовку, я зарядил магазин, дослал патрон и, посмотрев на Сайку, пояснил: нужно 10 из положения лежа перебить. Да, отсюда отличный вид, согласилась она, осматриваясь. Я достал бинокль и протянул его ей, спросил систему: есть ли какие-то ограничения, если я поделюсь с кем-нибудь имуществом при преобразовании? Любой предмет будет перемещен назад к владельцу, если окажется более чем в 2 метрах от него. Расположившись на такой удачной позиции, я мог достаточно удобно на расстоянии до 0,5 километра отработать по мертвякам. Благодаря знаниям в голове отрегулировал прицел. Улегся удобно устроившись, отстреливать мертвяков решил в секторе по направлению нашего прорыва. Найдя и опознав первого зомби, я тщательно прицелился. Глушитель справлялся хорошо, хотя я впервые в жизни стрелял из винтовки с глушителем и ожидал, что уровень громкости будет несколько ниже, но тех киношных и игровых PSPS как-то не случилось. Попадание с первого раза тоже не случилось, обидно, и на лаги не свалить. Тем не менее глушитель со своим делом справлялся. На таком расстоянии определить источник они просто не смогут. Сайка довольно быстро включилась в процесс, скорректируя мой огонь. Попадать я начал стабильно, правда, не всегда в голову. Пули против ожидания не прошивали зомби насквозь. Благодаря информации, поселившейся у меня в голове, я знаю, что патроны специальные снайперские, были бы они бронебойные, тогда да, но в то же время, проходя сквозь мягкие ткани, они разрывали их, корежа плоть. Головы же и вовсе лопались, как переспелые тыквы. Израсходовав 3 магазина полностью, из 4-го еще 3 патрона, я таки добился уничтожения 10 зомби. Итого 63 выстрела на 10. Правда, в первого я засадил аж 12, пока разобрался, как летят выстрелы. Зато последних 3 доставал уже с первого раза, после 1 пристрелочного. Главное правильно определить расстояние. Скорее всего, без глушителя стрелять из нее было бы еще проще. Сверхзвуковые пули имеют большую дальность прямого выстрела. Поменяв магазин на полный, на всякий случай, я поднялся с земли. Сайка довольно улыбалась. Поразмыслив, я использовал пак и получил награду сразу, мало ли вдруг пригодится. День 3. Убей 10 зомби из положения лежа. Это просто, любой справится ведь так. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанешься с 1 обычным паком, тогда получишь и награду. Выполнено. Снова у меня на руках появляется черная лакированная коробка, на этот раз довольно большая. Наградой оказался очередной дробовик. Теперь я могу ими всю команду вооружить, что в принципе хорошо. Знаменитейший Ремингтон 870. Шикарный помповый дробовик, жаль только, что в классическом охотничьем исполнении трубка подствольная всего на 4 патрона, но красивый, под светлый дуб приклад, и такая же помпа, сама же железка черная матовая. Помимо дробовика внутри коробки оказался патронтаж с картечью, на 24 патрона, выглядящий как кожаный ремень с кармашками под патроны. «Сайка, смотри, что у меня для тебя есть», — сказал я, усмехаясь, «не таскать же все это добро в инвентаре, девушке тоже нужно приучаться пользоваться огнестрелом». Она, как я и ожидал, хоть и смотрела с интересом, поморщилась, покачала головой: «Я не умею им пользоваться, да и предпочитаю меч. Ты же понимаешь, что учиться рано или поздно тоже придется», — начал я с намеком. «Ну ты же мечом пользоваться не умеешь, но умеешь стрелять, а я умею владеть мечом. Значит, ты будешь учиться стрелять у меня, а я буду учиться у тебя владеть мечом», — радостно объявил я, обыграв ее в словесной дуэли. Прослушав краткий курс молодого бойца, Сайка приняла дробовик, надела патронтаж. Правда, в руках она держала его как дубинку. Понимая, что дробовик к ее стилю боя в самом деле не очень к месту, я все же решил не дразнить ее. «Сайка, просто мало ли что, лучше ты будешь уметь пользоваться, а так подберем попозже оружие под твою манеру боя». «Понимаю я», — вздохнула она. «Кстати, его можно в случае чего как дубину использовать, приклад у него хороший, выдержит», — все же добавил я, улыбнувшись. Закатив глаза, она улыбнулась, но промолчала. Пока спускались, я пару раз прикладывался к прицелу, но зомби, как и в прошлый раз, предпочитали уходить со света, прятались в тени, тоже мне, мокрицы блин с нежным телом. Снял еще парочку где-то с середины лестницы, потратив на каждого по две пули, но руки потихоньку адаптировались, привыкали к спуску, толчку в плечо, внесению поправок при прицеливании. Я в который раз удивился ловкости, с которой Кота привык к оружию. Он ведь лупил в голову, сразу без пристрелок, на лету практически, ему никто знания в голову не загружал, правда он все-таки настрелянный, а я в прошлой жизни на стрельбище в армии чего там настрелял, один магазин наверное, за все время службы, да в тире с друзьями из охотничьих карабинов может еще полсотни выстрелов. Продвигались мы успешно, добрались до забора, бетонное основание по пояс, из них торчат длинные металлические пики на 2,5 метра где-то, простенький, но аккуратно сделанный. Первой на забор залезла Саика, следом я, Алину, я мог отозвать, поэтому смерть ей не грозила. Дальше была прилегающая к парку жилая улица, с внешней стороны обычные зеленые насаждения, а вот внутрь соваться не хотелось. Дома многоквартирные, небольшие, 2-3 этажа, некоторые больше, но их заметно меньше. Следом идет застройка частная, один дом на семью, поэтому там и смогли отстоять район, все-таки зараженных там, чисто математически меньше. Двигались вдоль забора, хоть какая-то сторона будет прикрыта от внезапного нападения. Нашли проход, вглубь. Это оказалась сквозная дорога к нужному нам городскому району. Вскоре мы продвинулись по ней. За небольшим поворотом мы увидели, как именно ее перекрыли. 2 массивных бетонных столба, подпертых железобетонными плитами, противоползневыми кажется, стояли по обочинам дороги, прижимаясь к стенам домов, между ними была натянута проволока, и выложен небольшими весом где-то в тонну, блоками змейка, чтобы зомби не смогли навалиться на заграждение толпой и выдавить ее массой. И вот перед всем этим безобразием стояла толпа голов 100-150 ходячих мертвецов. Они мычали, выли, некоторые цепляясь за проволоку, пытались подтянуться повыше, срывались обратно. Заглянув внутрь двора, мы чудом унесли ноги, внутри было еще больше зомби. Они прятались в тенях, расползались по кустам и подъездам, лишь некоторые, вновь изображая из себя часовых, стояли отдельно, словно их не пускали в общую компанию или же наоборот, поставили наблюдателей. «Их тут больше 300, тихо сказал я. «К проходу мы даже подойти не сможем. А если пройти по крыше?» – предложила она. «Можем не успеть подняться», – покачал я головой. «Да и если сорвемся, это конец. Тогда обходим», – я задумался. «Как-то же герои прошли все это и в бой не вступали. По крайней мере, ничего такого я там не помню, точно». Посмотрев на дорогу, я усмехнулся. «Скакать по крышам не обязательно, ведь можно прогуляться по забору». Территория, которую смогли взять под контроль родители Саи, располагалась на холме. Впечатляло, что они смогли так быстро перекрыть улицы, дороги и переулки. Возвращаясь к холму, он пологий и благоустроенный, но все же, а поэтому в некоторых местах над дорогой нависали террасы. Зомби просто не могли ими воспользоваться, слишком неуверенно они стоят на ногах. Но заборчики ниже колен неуклонно поднимались все выше, поднимаясь вместе с уровнем холма, в некоторых местах возвышаясь на 2-3 метра. Крюк получился чуть больше, но мы справились. Даже когда нам приходилось вступать в бой, все, что нам было нужно, расчистить небольшой участок, пройти по нему, и вот мы в зоне недосягаемости. Вскоре, двигаясь зигзагом, переходя с одной дороги на другую, мы поднялись выше, просто обойдя перекрытые дороги. Как говорится, настоящие герои в лоб не ломятся, а идут в обход. У меня оставалось еще 40 минут действия преобразования, поэтому я решил пристроить боезапас по целям. Саика меня поддержала. Расположившись на такой террасе, наверху, девушки встали снизу, чтобы принять тех любопытных, кто подойдет послушать мои выстрелы. Я встал в позу раскоряки, уперев рукоять сошку в забор, приник к прицелу. Дистанция была едва за 100 метров. Стрелял в быстром темпе, все-таки девочки устали, да и время поджимает, некогда рассусоливать. Первый магазин ушел быстро, зомби даже не поняли, что происходит. После второго они среагировали и пошли на звон рассыпающихся гильз, лязг затвора и тихие хлопки. Крови становилось все больше, чем ближе зомби к нам подбирались, тем громче они мычали, и тем больше их срывалось в нашу сторону. Единственное, что первый магазин я пристроил почти идеально, 14 голов лопнули. Стрелять по идущим зомби оказалось уже не так просто. У них, оказывается, в прицеле раскачивается голова. К тому же они постоянно спотыкаются, оседают, иногда рывками ускоряются. Приблизительно каждая третья, иногда четвертая пуля становилась для мертвяков смертельной. Все-таки нужны тренировки и более спокойная обстановка, а не делать все в последний момент. Последний магазин я расстреливал уже почти в упор, целясь по стволу. Алина проломила голову подошедшему зомби, разрубив ее на две половинки, далее она снесла половину черепа, окатив приближающихся мертвяков веером крови. Саика времени тоже не теряла и срубила пару голов резкими и сильными ударами. Выхватив пистолет, я вскочил на забор и в быстром темпе расстрелял еще нескольких. Сменил магазин и крикнул: «Все, девчата, отходим!» Девушки, расправившись с ближайшими противниками, ловко запрыгнули на заборчик и взбежали наверх. Зомби стояли внизу. Взяв светошумовую гранату, я дождался, когда девушки встанут позади меня, крикнул: «Граната!» Спрятали головы. Еще одна. И еще. Я одну за другой кинул в собирающуюся толпу две светошумовых и две лимонки. Светошумовые сработали как надо. Зомби после резких хлопков застыли на месте дезориентированные. Следом через несколько секунд бахнули осколочные, и под конец я метнул пластит. Спрятавшись за укрытием, переждал взрывы. Выглянул, результат был впечатляющим и разочаровывающим. Часть зомби посекло осколками, часть порвала взрывами, но хоть и сильно травмированные, их мозги уцелели. Взрывами я получил 5. Правда, и не сказать, что все условия для их успешного поражения я выполнил. «Господин, вы сильный волшебник», — уважительно сказала Алина, также высунувшись поглядеть, чего там так бахало. «Ага», — похлопав меня по плечу, согласилась Саика, улыбаясь. «Мы добрались к воротам особняка, еще до полудня. Как ни странно, ни одного патруля мы не встретили. Зато первое, что бросилось в глаза, это палаточный лагерь, расположенный прямо в саду на его территории. Преображение в американца, к сожалению, спало, но было любопытно, как бы местные отреагировали на меня в таком виде. Вскоре к воротам вышел мужчина в черном костюме и впустил нас на территорию. Его лицо держало стоическую маску, не дрогнув ни при виде меня, ни тем более Алины. Великолепный самоконтроль. Вскоре мы зашли внутрь. Я счастливо улыбнулся, кажется, еще один этап я успешно преодолел. Мы шли по дорожке ко входу, когда я решился немного уточнить свое положение. «Саика, в нашем уговоре, я должен быть честным со всеми девушками, так?» «Да, все верно», — согласилась она. «Но разреши мне не рассказывать все им в лоб, сразу же, это возможно?» «Тактика, по которой ты будешь их соблазнять, на твое усмотрение», — насмешливо фыркнула она. Уже у дверей нас встретила радостно подпрыгивающая белая комета и маленький розовый метеор, прыгнувший нам на шею. Глава 13. Уговоры, разговоры. День 4. Потискав Алису, мы зашли внутрь. Нас никто не встречал, а значит, либо еще никто не в курсе, либо заняты. Я попросил мужчину, похожего на классического дворецкого, сопроводить меня и предоставить мне и девушкам души по возможности чистую одежду. Алине приказал помыться и поспать до вечера, потом попросить проводить себя ко мне. Вскоре, в коридоре, выйдя из ванной и получив белье, я нашел Марикову, одетую в обтягивающую водолазку голубого цвета и белую юбку. Она мгновенно подлетела ко мне, заключая в объятия. Но тут меня подвел мой рост. Был бы я коротышкой, оказался бы в плену ее груди. А так она ткнулась мне лицом в шею. Может, стоило подогнуть ноги. Обняв, я погладил ее спину. В уголках ее глаз блестели бриллиантами слезинки. В то же время губы изгибались в радостную улыбку. Вот ведь, когда весь мир летит в тартарары и малознакомому парню рад будешь, хех. Она отодвинулась от меня. Я тут же воспользовался случаем, вытер большим пальцем уголки ее глаз, поправил надоедливую челку, с улыбкой наблюдая, как от таких простых ухаживаний она панически краснеет, пытаясь спрятать взгляд. «Олег Кун, я рада, что вы вернулись живыми», — пролепетала она, забыв, что мы уже отказались от суффиксов. «Я тоже рад», — улыбнувшись, согласился я, стараясь говорить вежливо. «Как вас приняли, Марикова-сан?» Ее лицо сделалось грустным. Она расстроенно покачала головой и сказала с обидой в голосе: «Нам не поверили», — говорила в основном Такаги, пытался поговорить Камура, — «а меня даже слушать не стали». Вот как, только я и нашелся, что сказать, растерявшись. В связи с этим то, что Сэя нас не встречает, выглядит более зловеще, я бы сказал. Собравшись с мыслями, кивнул ей и, взяв ее за руку, спросил: «Вы знаете, где кто?» «Ах!» — снова вспыхнула она. «Такаги в своей комнате, Пхирана в гараже. Отведите к Сае, для начала, и не переживайте, мы заставим их слушать», — сказал я, слегка сжав ее пальцы и не давая ей вырвать руку. Чувствуя себя невозможно нахальным и наглым, мы пошли по особняку, держась за ручки. Марикова с красным лицом тащила меня чуть не бегом, не давая мне возможности идти рядом, но руку вырывать перестала. Вот только комната Саи оказалась заперта, и на стук так никто и не вышел. Подумал уже было, что придется выполнять квест «Собери всех героев в особняке», но обошлось. Мы снова вернулись в гостевое крыло особняка, где нас собственно и разместили, как послышались голоса Хиса и Ширли. Они о чем-то громко говорили, и нас заметили не сразу. Продолжая держаться с Шизуку за руку, подошли к ним. Рэй, одета в школьную юбку и бежевую футболку в обтяжку, завязала волосы в конский хвост. Активно жестикулируя, что-то вталдычивала Хисаши, наряженного по гражданке, простенькие джинсовые шорты и темно-синяя футболка. «Я говорю, нам надо поговорить с ними. Нельзя просто, как ты говоришь, сидеть тихо. Как ты не понимаешь, они родную дочь проигнорировали. Нас они даже слушать не станут. Привет», — сказал я, оказавшись рядом с ними. Марикова, воспользовавшись тем, что я ослабил бдительность, вырвала руку и с румянцем на щеках спрятала ее за спиной. Рэй с испугом на лице обернулась, но узнав меня, испуг сменился на радостное удивление. Обняв меня за плечи, она несколько раз с силой хлопнула меня по спине. Хисаши, поздоровавшись со мной, криво улыбнулся. «С Саикой все в порядке?» – спросила Рэй. «Ага», – отправилась принять ванну, пришлось немного побегать, – кивнул я. «Сами в порядке? Да только нас и слушать не хотят», — возмущенно хлопнув себя по бедру, сказала Рэй. Такаги сказала, что они посчитали, что у нее нервный срыв. «Ясно, давайте сделаем вот что, время обеденное, соберемся, ну, например», — я кивнул на дверь. «Это чья комната?» «Моя», — поднял руку Хисаши. «Вот, в твоей комнате, и обсудим проблему, все выскажут свое видение ситуации, ну и вообще, идет, хорошо», — кивнули они оба. «А и найдите остальных, я здесь еще не ориентируюсь», — попросил я. Вскоре все разошлись, я спустился по лестнице в холл, полюбовался на богато украшенный дом. Конечно, видел не все, но хорошо они живут, ничего не скажешь. Позади послышались мягкие шаги, оглянувшись, увидел девушку в юкате. Только когда она вышла из тени, догадался, что это Саика. Я подошел к ней, синяя юката с цветочным узором выгодно подчеркивала ее фигуру, делая еще более женственной. Подойдя к ней, разглядывая ее во все глаза, сказал: «Тебе очень идет, и здорово смотрится с твоими глазами». «Спасибо», — слегка запнувшись и показывая смущенную улыбку, ответила она. Ее волосы все еще были влажными, но она уже расчесала их, собрав за спиной в простой хвост. Мы снова соприкоснулись взглядами. Не выдержав, она слегка отвела глаза, склонив голову и пряча взгляд за челкой. «Ну вот, кажется, она испортилась. Где все?» «Да, я как раз об этом. Родители Саи не поверили, или не захотели поверить, в то, что она им рассказала», — сказал я, вздыхая. «Сейчас ребята всех собирают». «Да», — произнесла она, кусая губы. «Но без доказательств мы тебе тоже не поверили». «Что ж, самое время обсудить это», — снова вздохнул я. «А где Алина?» «Спит. Пусть ее время придет позже», — улыбнулся я. «Да уж, зато она будет убийственным аргументом», — хмыкнула она, улыбнувшись в ответ. Мы прошли наверх, и вскоре в комнате Хисаши собрались все, кроме Сай, где она никто не знал. Комната была хорошо обставлена: хорошая кровать, под старину с деревянной спинкой, украшенной резьбой, письменный стол в углу, небольшая тумбочка, шкаф для одежды, в ногах кровати чайный столик с маленькой вазочкой и пара уютных не то стульев, не то кресел. «Рэй, сходи к комнате Саи, прилепи ей на дверь записку, что мы собрались здесь», — сказал я, немного подумав. «Ладно», — накорябав на листочке бумаги пару иероглифов, девушка вышла. «Итак, удар будет в течение нескольких дней», — решил я начать, не дожидаясь Рэй. «Вы решили, что хотите делать?» «Ты о чем?» — удивился Такаши. «Нас тут воспринимают за детей, всю ответственность они взяли на себя. Меня мать Саи попросила с ней поговорить. Она из-за того, что ее не слушают, с ними скандалила, вроде как истерику устроила». «Это понятно, придется, я тогда все с ней и обсудим, но ты говорил, что собираешься найти родителей», — пояснил я. «Ну да», — начал было он, но тут дверь со стуком распахнулась, в комнату вошла Рэй, с несколько смущенным выражением на лице, и Сая. Девушка выглядела расстроенной, ее бровки были сдвинуты, а губы поджаты, даже хвостики казались немного поникшими. Выглядела она тем не менее весьма привлекательно, белоснежная блузка, приталенная, из-за чего на ее хрупкой комплекции грудь казалась еще больше, и черная юбка со складочками, расходящаяся внизу колоколом, открывая ножки в белых носочках и босоножках, хорошенькая, хоть убейся. Оглядев комнату, она встретилась со мной взглядом, глубоко вздохнула, набираясь решимости, и, не поприветствовав сходу, заявила: «Может, просто уедем отсюда? Но ведь здесь пока безопасно», — растерянно пробормотала с ее захода Марикова. «Нет смысла», — поддержала ее Саика. Получив почти от каждого члена группы отказ, она с опущенными плечами подошла к окну. Ее голос был деланно спокойным. «Да, мои родители организовали островок безопасности. Точно, мы все поражены, что они смогли все это сделать. Твой отец смог защитить и дать кров всем этим людям, и твоя мать во всем ему помогает», — поддакнул Такаши. «Спасли целую кучу людей», — продолжила она монотонно, — «я же, припоминая диалог, закатил глаза. Великие люди, прям национальные герои. Всего за 2 дня спасти столько людей от неминуемой гибели, и при этом полностью забыть о своей собственной дочери, Такаги», — полувопросительно произнес Такаши. «Говорила же, называй меня по имени», — полыхнула она, топнув. «Не надо плохо отзываться о своих предках, мы ведь им жизнью обязаны», — продолжил Такаши, посмотрев на меня, словно обращаясь за помощью. «А я чего? Это ведь не мой спич. Говоришь прямо словами моей матери», — психанула она. «Ты думаешь, я об этом не знаю? Замечательные люди, ни разу даже не попытавшиеся связаться со мной. Я от них меньшего и не ожидала». Она почти кричала, видимо, накопилось в ней в самом деле немало. Прижав руку к сердцу, она продолжила говорить, несмотря на вялую попытку Такаши ее успокоить. Я махнул ему рукой, давая знак: «Пусть выговорится». «Зачем?» — продолжала она дрожащим голосом. «Я ведь от папы и мамы даже меньшего и не ожидала. Даже не попытались спасти меня. Какому-то парню из другого мира есть дело до того, выживу я или нет, а им плевать. Все равно я уже сдохла, и даже пальцем не пошевелили. А когда я им пытаюсь...» Тут уже психанул Такаши. Схватив ее за воротник, он зарычал, чуть не брызгая слюной. «Думаешь, тебе сейчас тяжело, Камура?» — испуганно пролепетала она. «Такаши, у меня чуть сердце не остановилось. Бедненькая, родители ее не слушают», — продолжал он, встряхивая ее. «Ты хотя бы знаешь, что они живы, а у нас, а мы...» — смешался он. «Такаши, Такаши, Такаши», — донеслось до него со всех сторон. «Отпусти ее», — вздохнул я, устало глядя в потолок. «День казался таким хорошим. Я, можно сказать, свою дневную норму выполнил, мне по идее премия за перевыполнение плана полагалась, даже молоко за вредность». «Я поняла», — всхлипнула она. «Не указывай мне», — пробурчал он, тем не менее отпуская девчонку. «Сэ, можно попросить тебя подойти?» — сказал я, щелкнув суставами пальцев. Она с некоторой опаской приблизилась, глядя на меня. Быстро подняв руку, я отоварил ее в лоб щелбаном. Она, пискнув, прикрыла лобик обеими руками. В уголках ее глаз выступили слезы, и она завопила обиженно. «За что?» «За то небольшое время, что мы провели вместе, я несколько раз слышал, что ты поразительно умная девушка, почти гений или, может быть, даже гений, учитывая возраст», — сказал я с насмешкой. «Пару раз, если не ошибаюсь, даже от тебя слышал». «Дурак», — обиженно прошептала она, опустив голову, ее ручки сжались в кулачки. Развернувшись на пятках, она рванула к выходу из комнаты. «Сэ, пожалуйста, останься», — сказал я, когда она преодолела половину пути. «Без тебя эту проблему мы все равно решать не будем», — добавил, когда она уже почти выскочила за дверь. «Сэ, время идет». Она заколебалась, стоя перед открытой дверью. Поникнув плечами, она вернулась назад, села на краешек кровати, положив руки на сведенные вместе колени. Ее глаза изучали пол в комнате. «Ну, хоть бегать за ней не придется, вспыльчивая натура у малышки». Повернув голову, встретился взглядом с Саикой. Она усмехнулась мне, вызвав у меня такую же усмешку. «Рассказывай, что пошло не так», — мягко подтолкнул ее я. «Когда мама нас спасла», — тихо начала она, — «я обрадовалась, и все, казалось, станет нормальным. Я не сомневалась, что она и отец мне сразу поверят. Хотя мне ты не поверила», — напомнил я, улыбнувшись. «Да, я понимаю, но я их дочь», — она подняла на меня взгляд. «Они решили, что у меня нервный срыв, они успокаивали меня и все время говорили, что мне надо отдохнуть, что мы поговорим попозже». Ее губы дрогнули в горькой улыбке. «Я с ними говорила, приводила аргументы, они не слушали, я закатила скандал, как в детстве, это тоже не помогло, я просила их поговорить с Такаши, но отец с утра куда-то укатил, ее глаза метнулись в сторону парня. Видимо, моя мама поговорила с ним, но ее больше заботило мое самочувствие, чем то, что именно я говорила. Ну, да, но я ведь на тот момент не знал, что ты с ними разругалась, к тому же к нам относится как к детям, оправдывался он. Я переживала, что с вами что-нибудь может случиться и вы не вернетесь, и тогда мы просто все погибнем здесь. Вымученная улыбка вновь появилась на ее губах, она снова вернулась к изучению пола. Короче, у нее в самом деле практически нервный срыв. Ладно, прости за щелбан, вздохнул я, но истерикой точно ничего не решить. Я подошел к ней, похлопав ее по голове, как маленькую девочку. Она обиженно вскинулась, увидела усмешку, недовольно скинула руку. Фыркнув, я вернулся к окну, посмотрел в него, проблему я понял, что ж, решить ее дело времени, а пока ее отца нет, нужно собрать информацию. Я огляделся, ребята в комнате выглядели задумчивыми. Такаши уставился на свои руки, изучая линии на ладонях. Марикова гладила по головке усевшуюся на ее колени Алису. Рэй, обняв за шею Хисаши, положила подбородок ему на плечо и смотрела, переводя взгляд с меня на Саю. «Так ладно», — продолжил я разговор. «Сколько людей тут?» «А 348», — слегка сбившись, ответила она. «Что с оружием?» «Немного, в основном охотничье и немного от полиции и у охраны что-то было». «Ясно, а как организовано тут все?» Выяснила. Примерно, слегка воодушевилась она. Помните вертолеты, которые летали в первый день? Командир военной базы сил самообороны решил не дожидаться указов от начальства. Когда все началось, он отправил людей взять под контроль местную ГЭС. Именно поэтому в городе все еще есть водоснабжение и электричество. Твой отец как-то контактирует с ним? Да, но там не все спокойно, но больше знает только он и мама. Мне ничего не рассказывает. «Я ведь ребенок», — с горечью произнесла она. «Так, хорошо, это все, я слышала, они говорили с мамой, что в городе становится все опасней, и что через несколько дней нужно будет уезжать, они готовят автобусы для людей, а куда именно они решили?» «Нет, это до сих пор обсуждается», — покачала она головой. «Хм, народ, а сами как думаете?» — спросил я, стряхивая с остальных оцепенение. «Нужно ехать искать родителей», — убежденно сказал Такаши. «Точно», кивнула Рэй. «Если мы куда-то рванем сейчас, то что мы найдем их, ни к чему не приведет», пожал я плечами. «Ты о чем?» нахмурился Такаши. «Нужно место, в которое их можно было бы эвакуировать», попробовал я объяснить. «Отсюда придется откочевать, после того как зомби начнут мутировать, они станут еще опаснее, один только вариант, что они снова станут зрячими, ставит нас под чудовищную угрозу». «Верно», подала голос Сэя. «К тому же надо будет где-то брать еду, воду, нужны медикаменты, место для сна. Значит, сначала нужно узнать, куда будут эвакуироваться люди, потом уже мчаться искать родителей», — подвел я итог. «Как будто тебя это волнует», — едва слышно прошептал Такаши. «Я бы, может, и забил бы, но мне нужно, чтобы вы выжили в течение полугода минимум, а решение одной проблемы тянет за собой решение всех остальных», — решил я ответить на упрек. «Поэтому да, меня это волнует, извини, просто нервы», закинув руки за голову и массируя шею, сказал он. «Проехали, итак, у Саики отец за границей, у Каты тоже самые родители за кордоном, Такаши твой отец на территории Японии, он сказал, что у него командировка, но я не уточнял куда», покачал он головой. «А твоя мать, она учитель в младших классах», тяжело вздыхая ответил он. «Была на работе, когда все началось, ну будем надеяться на лучшие», сказал я. «А что тут еще скажешь?»